Глава 44. Советник уголовной полиции ЦОД терпит поражение. Письмо начальника участка было официально адресовано ЦОДу, советнику уголовной полиции при гестапо в Берлине. Но из этого еще не следовало, что оно и попало непосредственно к советнику ЦОДу. Нет, начальник ЦОДа, обергруппенфюрер СС Праль, вошел к советнику, держа в руках это письмо. «Что за история, господин советник?» — спросил Праль. «Вот тут опять открытка невидимки, и к ней приколота записка. Арестованные отпущены на свободу согласно телефонному распоряжению советника ЦОДа из гестапо». «Какие арестованные? Почему мне об этом не доложено?» Советник искоса сквозь очки посмотрел на своего начальника. «Ах, вот что! Да-да, припоминаю. Это было не то вчера, не то третьего дня. Нет, теперь я вспомнил точно. Это было воскресенье, вечером, между 6 и 7. То есть виноват. Между 18 и 19 часами, господин обергруппенфюрер». Щегольнув своей великолепной памятью, он гордо посмотрел на обергруппенфюрера. «А что именно было воскресенье между 18 и 19? Откуда взялись арестованные и от чего их освободили? И на каком основании мне о них не доложили? Конечно, очень утешительно, что вы все это помните и знаете, но я не прочь бы все узнать, ЦОД!» Окрик ЦОД без всякого титулования прогремел, как первый орудийный залп. «Пустяковое дело!» Советник успокоительно помахал своей пергаментно-желтой ручкой. «Что-то там намудрили в участке. Захватили каких-то людишек, мужа и жену. Якобы именно они писали или распространяли открытки. Понятно, очередная выдумка полиции. Какие-то муж и жена... Ведь мы же знаем, что тот живет один. Да и вот еще несуразность. Этот по профессии был столяр, а настоящий, как мы знаем, имеет отношение к трамваю». «Вы хотите этим сказать, сударь?» произнес, еще сдерживаясь, обергруппенфюрер. Слово «сударь» было вторым и куда более метким выстрелом в этом бою. «Вы хотите сказать, что дали приказ об освобождении арестованных только потому, что их было двое вместо одного, и что мужчина назвался столяром, а сами даже не потрудились взглянуть на них и допросить? Так, сударь?» «Господин обергруппенфюрер», — начал советник ЦОД и поднялся с места. «Мы, криминалисты, действуем по определенному плану и не отклоняемся от него. Я разыскиваю одинокого человека, имеющего отношение к трамваю, а не какого-то отца семейства, да еще столяра. Этот меня не интересует, ради него я и шагу не сделаю». «Как будто столяр не может работать в трамвайном парке, ремонтировать вагоны, например. Взорвался Праль. Что за непроходимая тупость?» Цот собрался было обидеться, но справедливое замечание начальника озадачило его. «Да, конечно», — сконфуженно ответил он. «Об этом я не подумал. Но я ищу одинокого человека», — продолжал он, направившись. «А этот женат». «Не знаете вы разве, на какие пакости способны бабы?» — буркнул Праль. Но у него наготове был еще козырь. «А вы не подумали, господин советник Цот?» Третий и самый меткий выстрел, что открытка была подброшена в воскресенье под вечер недалеко от Нолендорф-плац, то есть в районе данного полицейского участка. Неужели и эта маленькая ничтожная улика ускользнула от вашей криминалистической проницательности? На сей раз советник Цот был по-настоящему огорошен. Козлиная бородка его задрожала, темные зоркие глаза помутнели. «Я до крайности сконфужен и огорчен, господин обергруппенфюрер. Как это могло со мной случиться? Да, конечно, я оплошал. Дались мне эти трамвайные парки. Уж очень я гордился своей догадкой. Не в меру гордился». Обергруппенфюрер злобно смотрел на этого человечка, который в искреннем сокрушении, но без раболепства, каялся в своих грехах. «Это была ошибка, крупная ошибка», — с жаром заговорил суд. «Мне не следовало брать на себя это дознание. Мое дело — спокойная кабинетная работа, а не розыск преступников. Коллега Эшерих куда более пригоден для такой работы. К тому же меня тут постигла еще одна неудача», — продолжал он покаянным тоном. «Я поручил слежку в одном из намеченных домов своему человеку, некоему Клепсу, а его арестовали, будто бы за соучастие в краже, в ограблении одного алкоголика. Вдобавок он тяжело ранен. Вообще пренеприятная история. При разборе дела он молчать не будет и прямо скажет, что мы послали его». Обергруппенфюрер Праль дрожал от злости, но смиренная искренность и полное равнодушие Цота к собственной участи пока что держали его в узде. «А как вы представляете себе продолжение дела?» — холодно спросил он. «Господин обергруппенфюрер, прошу вас!» И Цот умоляюще поднял руки. «Прошу вас, увольте меня! Увольте от этого поручения, мне оно ни в каком смысле не по плечу. Верните из подвала комиссара Эшериха, он с этим справится лучше». «Надеюсь», — сказал Праль, пропустив мимо ушей все сказанное советником. «Надеюсь, вы хотя бы записали адреса этих двух, которых задержали и отпустили?» «Нет, не записал. Я был загипнотизирован своей навязчивой идеей и действовал с преступным легкомыслием. Но я свяжусь с участком, мне скажут адреса, и мы выясним. Ну так свяжитесь же. Разговор был очень краток. Советник доложил обергруппенфюреру. Они тоже не записали адресов. И в ответ на гневный жест начальника. Я один во всем виноват. После телефонного разговора со мной они сочли вопрос исчерпанным. По моей вине даже и дело-то не завели. Так что теперь у нас нет никаких следов? Никаких. И как же вы расцениваете свое поведение? Я прошу выпустить из подвала комиссара Эшериха, а вместо него посадить туда меня. Обергруппенфюрер Праль некоторое время безмолвно смотрел на стоявшего перед ним человечка. Затем, дрожа от ярости, произнес: «Понимаете вы, что я отправлю вас в концлагерь? Вы мне осмеливаетесь предлагать такую штуку, и не дрожите и не воете от страха. Значит, вы из одного теста с красными, с большевиками. Вы признаете свою вину, но как будто даже хвастаете ею. Нет, я не хвастаю своей виной, но я готов нести все ее последствия и надеюсь, что не буду при этом ни дрожать, ни выть». На эти слова обергруппенфюрер Праль только пренебрежительно ухмыльнулся. Немало собственного достоинства рушилось у него на глазах под побоями эсэсовцев, но и не раз приходилось ему видеть у истязуемых тот незабываемый взгляд спокойного, чуть ли не презрительного превосходства посреди самой лютой пытки. И, вспомнив тот взгляд, он не стал орать и бить, а сказал только: «Оставайтесь здесь, в комнате, в моем распоряжении. Я пойду доложить о вас». Советник Цот наклонил голову в знак согласия, и обергруппенфюрер Праль ушел.